Дубели под окнами клены, ночь отгорала, струясь, по полу сгустком зеленым лунная кровь запеклась. Ночь отгорала, в гостиной не зажигали огней, зло говорили и длинно о прожитом и о ней. Кто-то, чуть видимый в кресле, долгий закончил рассказ мудростью. Женщина, если любит, то любит не вас. Падали розовым градом искры пяти папирос. Кто-то, смеявшийся рядом, бросил мне горький вопрос. Вы разве счастливы? Разве ваша любовь не в пыли? Снова к сочащейся язве душу мою поднесли. Я улыбнулся спокойно. Я не ответил ему. Ибо роптать недостойно мне без конца твоему.